Произвол — творец учения о невольных возвратах. Есть два рода невольных, бессознательных возвратов. В одном не допускается никаких изменений, в другом, к которому следует отнести и ницшанский, современный Ницше, допускаются и даже требуются изменения для создания экземпляров человеческой природы, исправленных и улучшенных. К несчастью, и в них не оказывается ничего, кроме личного произвола. И в них все выдуманное истинными философами, коих познание есть творчество, коих творчество есть законодательство, коих стремление к истине есть стремление к господству. Философы, законодатели и повелители. В лице их Ницше возводит произвол из злоупотреблений в принцип, в правомочие, и ставит произвол индивидуума на место эволюции. Рационалистическая формула объяснения генезиса вещей и явлений «рождаются, возникают», выставленная в противоположность сверхъестественному творчеству, здесь снова заменяется формулою «делаются, изготовляются». Но это не коллективный генезис, а субъективный, индивидуалистический. Так религии не сами зарождаются, а создаются, однако, не жрецами, как болтали вольнодумцы времен английских деистов и Вольтера, а одиноким гением. И язык не рождается, а создается, но не народ создает его, а исключительный гений изобретает и предписывает его. Великая заслуга Ницше состоит в том, что он зовет к переходу за пределы добра и зла. Ошибка же его заключается в том, что вместо древа жизни он насаждал за этими пределами древо смерти. Он чувствовал необходимость для человека чего-то высшего, и эту потребность думал воплотить в своем сверхчеловеке, который оказался, однако, лишь ничем не оправданным самопревознесением человека над себе подобными, и притом гораздо более ему подобными, нежели ему кажется. Как Фауст, подмечая свои небольшие несходства со всеми смертными, Ницше принимает это ничтожное несходство за большое превосходство. А между тем, высшее в человеке должно быть выше не существ ему подобных, а выше слепой, неразумной, смертоносной силы природы. Ницше же, влюбленный в свободу, опьяненный манией власти, относится к этой силе с истинно рабской апатией, с чисто рабским бессилием. Растрачивая свои силы на младенчески тщеславное превознесение себя, сверхчеловека, над теми, кого он сам же называет пигмеями, он просматривает и оставляет без внимания общего врага Титана, смертоносную силу природы. Призывая к борьбе с себе подобными, он не зовет к борьбе с источником всеобщих бед, всеобщего зла. Бессильно, малодушно мирится со смертью, с утратами. А если и говорит о возвратах жизни, то совершенно в ложном смысле, то есть опять в смысле пассивном. Но если мир есть воля, стремящаяся к власти, как понимает ее Ницше, то в мире, в котором будет господствовать разумная власть, в котором все будет познано и управляемо, возможен лишь один, притом сознательный, активный возврат. Тогда нынешнее наше предположение о бесчисленных возвратах, бывших и впредь имеющих быть, станет не мыслью лишь отвлеченную и недоказанную, а действием, нами сознаваемым и ощущаемым. Бесконечные же возвраты, сами собою совершающиеся, помимо властвующей человеческой воли, вновь стали бы возможными тогда только, когда эта власть сознательная будет снова утрачена. Только тогда слепая сила, сильная воля по Ницше, снова будет порождать, чтобы вновь умерщвлять. Христианское учение о рае и аде, о святых и грешниках, высказанное в смысле угрозы и условно, он заменил делением на сверхчеловеков и на сволочь, пародию на рай и ад. И вот эта-то карикатура должна будто бы сделать жизнь достойную, божественную. Такова апофеоза жизни и человека. Ницше показалось трусостью не принять отвратительное учение о возвратах, и он принял его. Но под кажущимся улучшением таилось лишь еще большее ухудшение. Предположение о пассивных возвратах заставило прибегнуть к новой гипотезе о сверхчеловеке. Вопрос о сверхчеловеке, если человека признать за окончательную форму, будет вопросом о выдающихся гениальных исключениях и о создании и воспитании подобных личностей из среды человеческой породы, остающейся неизменною. Произведя отбор, одних следует предназначить к улучшению, а других предоставить своей судьбе. Но Ницше, как ученый-филистер, совершенно не способен понимать значение и ценность действия. Вместо того, чтобы сосредоточить его в сознательных и волевых существах, он предоставляет его безвольной и слепой силе. Сверхчеловек при таких условиях есть не более как счастливая случайность, результат отдельных удачных случаев из самых различных местностей и среди самых различных культур. Во всем процессе формирования сверхчеловека имеются в виду не семьи, не народы, не большинство и не все люди, а лишь немногие единицы, исключительные личности, гении. И только этим привилегированным, единичным личностям дарует ученый-филистер привилегию действия. Истинные философы, повелители и законодатели, они вещают «так должно быть», то есть «так, как им кажется». Они определяют стремления и цели людей. Они творческую рукою касаются будущего. Их познание есть творчество. Их творчество есть законодательство. Все же вместе взятое, добавим мы, есть не что иное, как стремление к господству, та воля к власти, которая столь любезна Ницше.